К-клуб. Как мы уже знаем, первые футболисты появились в Англии среди тех, кто занимался очень популярным в этой стране видом спорта – крикетом. Слово «клуб» было известно англичанам еще в 17 веке. Так они называли собрание людей, которых что-то объединяло. Такой кружок по интересам. В 19 веке интерес к крикету объединил в клубы его любителей. Долгое время игроки в крикет и футболисты были членами одного клуба. Это футбольно-крикетное родство сохранилось до наших дней в названиях некоторых футбольных клубов. Например, старейший в Италии называется по-английски Genoa Cricket and Football Club. Крикетный и футбольный клуб Генуи. В других странах, где в крикет не играли, клубы образовывали мужчины, увлекавшиеся другими видами спорта. Так, в полном названии немецкого клуба «Мюнхен 1860» есть слово, имеющее отношение к гимнастике. Ею в основном и занимались многие годы участники клуба, а сам «Мюнхен 1860», несмотря на год своего образования, не претендует на название одного из старейших в мире, так как футболисты среди гимнастов там начали появляться только в 20 веке. Название итальянского футбольного клуба Лацио – SS Lazio, Società Sportiva – итальянское. Спортивное общество Лацио – первоначально римский клуб любителей бега. А вот, например, греческий футбольный клуб «Олимпиакос» возник из спортивной организации пригорода Афин Пирея, которая называлась «Олимпийским клубом любителей спорта Пирея» и была создана вовсе не для игры в футбол, а чтобы возродить древнегреческие олимпийские традиции. Россия не является исключением. Многие современные футбольные команды вырастали из спортивных секций, объединявших любителей других видов спорта. Самый яркий пример – московский клуб ЦСКА, который возник еще в начале 20 века из секции лыжников, или, как тогда она называлась, ОЛЛС – Общество любителей лыжного спорта. Спортивное общество «Динамо» имеет своих представителей в более чем 70 видах спорта, а в игровых под именем «Динамо» выступает более 60 команд. Помимо, собственно, названий, у каждого футбольного клуба, особенно популярного, есть народное название «Спартак», «Мясо», «ЦСКА», «Кони» и так далее. Точное происхождение – народного названия российских клубов 100 лет спустя никто не помнит. Но считается, что «Мясо» — это отсыл к 20-м годам 20 века, когда «Спартак» именовался пищевиком, и его финансировал кооператив работников одноименной промышленности. ЦСКА же, по одной из версий, имеет ассоциации с лошадью, так как на месте стадиона команды на северо-западе Москвы раньше располагались конюшни. Вообще, второе название футбольных клубов именем какого-нибудь животного – очень распространенное явление. Много львов, есть тигры, а уж птиц не счесть. Сороки, чайки, совы – кто только не летает над футбольными полями мира. Однако попадаются животные, название которых, скорее всего, вызовет улыбку. Особенно, когда звучит по-русски. Например, народное название английского клуба Дерби Каунти – «Бараны», а немецкого Кёльна – «Козлы». Когда-то на вечеринке по случаю победы президенту Кёльна подарили живого козла, которого в шутку тут же назвали именем главного тренера. «Козёл» стал талисманом клуба, а на всех домашних матчах Кёльна с тех пор можно увидеть это животное. Свободное от футбола время, оно живет в зоопарке. Козлы не относятся к животным-долгожителям. К началу 20-х годов нашего века в роли талисмана Кёльна выступил уже 9-й по счету козел. Есть и более интересные прозвища. В 60-е годы Битлз выпустили песню «Желтая подводная лодка» «Yellow Submarine». И болельщики испанского Вильяреала, чьи клубные цвета желтые, стали петь эту песню на трибунах. Так и привыкли. Вильяреал – «Желтая подводная лодка». Аргентинский клуб «Estudiantes de la Plata» называют крысоловами. Действительно, его основатели когда-то отлавливали крыс на главной площади города. Примечательна история названия и народного имени другого аргентинского клуба «Newell's Old Boys». Прежде всего, это доказательство того, что футбол в Южную Америку прибыл из Англии. Ньюэлл – фамилия английского учителя, который переехал в Аргентину, а Old Boys – взрослые ребята, английский. Это выпускники его школы, которые стали первыми футболистами команды, которые бы почаще играть со швейцарскими взрослыми ребятами. Да-да, в Базеле есть клуб под названием «Взрослые ребята». Old Boys. Он уже давно играет в низших лигах, а мы лучше знаем другую команду из этого города с, казалось бы, странным названием Young Boys. Молодые ребята. Английский. На самом деле ничего странного. Основатели Young Boys решили так подразнить своих соседей из Old Boys. Народное же название команды взрослых парней из Аргентины – прокаженные. Врагу не пожелаешь. А дело-то было хорошее. В 20-е годы 20 века Old Boys провели благотворительный матч, сборы от которого пошли в местную больницу, где проходили лечение жертвы этой ужасной инфекционной болезни. Но острый на язык народ наградил воспитанников Клаудио Ньюэлла этим неприятным прозвищем. Не менее острыми на язык оказались болельщики из итальянской Вероны. Местный клуб «Hellas Verona» был основан греческими студентами, которые в названии упомянули свою родину. «Hellas» означает «Греция». Царил себе в одиночку в городе, пока на другом его конце не появился клуб «Evo Verona». В 1985 году «Hellas Verona» сенсационно выиграл чемпионат, а Кьева продолжал играть в низших лигах. Тогда болельщики чемпионов и пошутили, что Кьева будет играть в высшей лиге, когда рак на горе свистнет. То есть никогда. Дословный перевод с итальянского выражения, в котором по-русски упоминается рак на горе, переводится так: «Когда ослы научатся летать». Так и прилипла к команде Кьева Верона дразнилка «Летающие ослы». Ослы, кстати, научились летать. В начале 21 века они не только вышли в высший дивизион, но и получили путевку в Кубок УЕФА. О летающих ослах даже написали книгу, а вот о чемпионах соседней улицы – ничего. Пусть завидуют ослам. Пожалуй, самое известное народное название носит один из популярнейших клубов в мире – итальянский «Ювентус». Его называют «старой сеньорой». Сегодня кажется, что это из уважения за многочисленные кубки и титулы, которые завоевала эта команда. На самом же деле, и в этом случае необходимо заглянуть в словарь. По-итальянски – название клуба пишется «Ювентус», что на латинском языке, из которого произошел итальянский, означает «молодежь». Что именно побудило людей назвать молодежь стариками, никто уж теперь не скажет. Скорее всего, как и в случае с аргентинскими и швейцарскими стариками из команд с названием «Old Boys», у туринских болельщиков хорошее чувство юмора. Ну а «сеньора» — это уважительное обращение к слову «команда», которое в итальянском, как и в русском, женского рода. В В конце 2020 года на экраны вышел кинофильм режиссера Кристофера Нолана «Теннет», в переводе с английского «Принцип», «Доктрина», которому для российского зрителя нашли очень подходящее название «Довод». Хотя это не точный перевод. Фильм сложный, и многие его не поняли, но зато были вынуждены залезть в интернет и посмотреть, что такое палиндром. «Довод», как и английское «теннет», и есть палиндром – слово, текст, которое читается одинаково в обоих направлениях. Самый известный русский палиндром – «А роза упала на лапу Азора». Узнав все это, можно совершенно другими глазами посмотреть на название швейцарского клуба «Ксамакс», которое латинскими буквами пишется «Ксамакс». Классический палиндром, где зашифровано имя одного из основателей клуба и одного из лучших футболистов в истории Швейцарии – Макса. Это имя латинскими буквами пишется «Макс» – Абиглена. Поэтому, конечно, по-русски клуб должен называться «Ксамаск», а не «Ксамакс», ведь в названии должен быть палиндром. В мире достаточно команд с одинаковыми именами. Одних только реалов в Испании несколько десятков. Барселона – это не только многократный чемпион Испании, но и одна из сильнейших команд Эквадора. В Англии же не сосчитать команд с названием «Сити». Однако есть клубы, чьи имена уникальны. И когда слышишь их название, футбольный клуб – это последнее, что приходит в голову. Например, многократным чемпионом Суринама является футбольная команда «Робин Гуд». В одно слово. Имя доброго английского разбойника Робин Гуда, по мнению основателей клуба, отлично подходило для команды из нищего квартала столицы Суринама Парамарибо. А как вам такое? В переводе на русский. Спортивная ассоциация Союза 11 непобедимых и великих. Invisible 11. Из Либерии известен не только своим названием, но и тем, что за него выступал один из лучших футболистов в истории Африки Джордж Веа. Все знают, что английский клуб Тоттенхэм называют шпорами. Однако какая связь между всадником, пришпоривающим коня, и футбольным клубом? Дело в том, что земля, на которой находился первый стадион Тоттенхэма, когда-то принадлежала знаменитому рыцарю конца XIV века сэру Генри Перси, горячая шпора. Hot spur по-английски. Вот и появилось в названии клуба слово, прошедшее через века. Претендентом на лучшее название футбольного клуба мог бы стать один из основателей футбольной лиги Боливии Always Ready. Always Ready. Английский. Очевидно, один из основателей клуба решил блеснуть знаниями английского языка. В переводе на русский получился девиз советских пионеров «Всегда готов». Однако вряд ли кто-то сможет дать клубу более нефутбольное название, чем то, которые гордо носит один из старейших клубов Ганы – таинственные карлики Эбусуа, Mysterious Эбусуа Dwarfs, английский. Почему карлики и кто такие или что такое Эбусуа, исследователям еще предстоит выяснить. Когда-то, еще в XIX веке, футбольные клубы создавались как благотворительные организации, которые с помощью футбольных матчей собирали деньги для бедных. Именно с такой целью был создан один из старейших клубов в мире, шотландский Хибернян из Эдинбурга. Через несколько лет его примеру последовали иммигранты из Ирландии, поселившиеся в Глазго. Так появился всем известный Селтик. Сегодня футбол – это грандиозная отрасль мировой промышленности, которая производит и продает в первую очередь телевидению продукт под названием «Футбол» за огромные деньги. Цифрами с несколькими нулями исчисляется стоимость лучших игроков мира, а суммы, которые в течение года тратят на свою деятельность гранды мирового футбола, могут достигать сотен миллионов. Однако пока что, к счастью, футбольные клубы в большинстве своем остаются тем, чем они были 150 лет назад – объединением людей, которых связывает увлечение футболом. Далеко не все футбольные клубы дожили до наших дней, сохранив свои позиции, которые у них когда-то были. Причина тому – деньги, вернее, их отсутствие. Российский клуб «Тосно» просуществовал всего 5 лет, но успел войти в историю, выиграв Кубок России. Ровно через месяц после этой победы «Тосно» прекратил свое существование. Один из старейших клубов мира и самых титулованных в Англии, Ноттингем Форест, не только много раз выиграл чемпионат страны, но и дважды подряд побеждал в Европейском Кубке чемпионов. Однако из-за финансовых проблем Форест докатился до третьего дивизиона и тем самым стал первым в истории обладателем Кубка чемпионов, который опустился ниже второй лиги национального чемпионата. В последние 20 лет, по состоянию на 2020 год, Ноттингем Форест все никак не может вернуться в сильнейший английский дивизион. Кто знает, какой клуб предлагал бы сегодня своим игрокам космические контракты и выигрывал бы один за другим титулы в своем чемпионате, а может быть и в Европе, если бы не туман. В итальянском городе Турине есть два футбольных клуба, всемирно известный Ювентус и местный скромный Торино. Однако 80 лет назад не было в Италии команды сильнее Торино. 5 чемпионских титулов подряд в 40-е годы были выдающимся достижением. За Торино играли лучшие футболисты Италии, а иностранные мечтали попасть не в Ювентус, а в Торино. 4 мая 1949 года самолет с командой Торино на борту врезался в тумане в стену собора Суперга, возведенного прямо над городом на высоком берегу реки По. Трагедия унесла жизни всей команды. Тем не менее, клуб Торино продолжил существование. Преодолев большие трудности и вылет во второй дивизион, Торино вернулся и выиграл в 1976 году чемпионат страны, но до прежнего уровня было уже не добраться. Главным клубом Турина, да и всей Италии, стал Ювентус. В 1979 году в авиакатастрофе погиб основной состав «Пахтакора» из Ташкента. Узбекский клуб был участником соревнований высшей лиги чемпионата СССР, и специальным решением Федерации футбола «Пахтакору» гарантировали в течение 3 лет место в высшем дивизионе вне зависимости от результатов. Самой же известной авиакатастрофой с участием футболистов считается Мюнхенская трагедия. 6 февраля 1958 года в аэропорту Мюнхена не смог взлететь самолет с командой Манчестер Юнайтед на борту. Авария унесла жизни половины пассажиров, в том числе футболистов. Одна из самых талантливых молодых команд Англии прекратила свое существование. Но клуб выжил. Чудом не погибли главный тренер команды Мэтт Басби и будущий чемпион мира Бобби Чарльтон. Басби собрал новую команду, и через 10 лет Манчестер Юнайтед стал первой командой из чемпионата Англии, которой удалось выиграть Кубок чемпионов. Финансовый журнал Forbes ежегодно составляет список самых богатых клубов мира. Обычному болельщику не следует вникать в тонкости футбольной бухгалтерии, так как, оценивая благополучие того или иного клуба, обычно обращают внимание только на его доходы, забывая о долгах и кредитах, которые футбольные клубы берут на свои нужды, так же, как обычные люди на свои. Отличается только сумма. По рейтингу Forbes в последние годы три самых богатых клуба мира, которые теснят друг друга на ступеньках этого финансового пьедестала, мадридский Реал, Барселона и Манчестер Юнайтед. С Манчестер Юнайтед связана любопытная легенда о том, как возник один из самых популярных клубов в мире. Неизвестно, за кого бы сегодня болели миллионы людей по всему свету, если бы не собака породы Сенбернар по кличке Майор. В начале 20 века Манчестер Юнайтед назывался Ньютон Хит, и у него не было денег. Капитан команды Харри Стаффорд собирал их где мог и помогал ему в этом Сенбернар Майор. У майора на шее висела коробка с надписью, призывавшей сделать пожертвование в пользу футбольной команды. В один прекрасный день майор пропал. Отчаянию Стаффорда не было границ. И деньги не собрал, и любимый пес исчез. Рассказывают, что собака забрела в один из баров, принадлежавших местному богачу Джону Генри Дэвису. И он подарил ее своей дочери, которая давно мечтала о собаке. Так это или нет, но Харри Стаффорд каким-то образом разыскал своего майора и согласился с тем, что пес останется в семье Дэвисов, если ее глава погасит долги Ньютон Хит. Они ударили по рукам. Через год новый владелец дал клубу новое имя Манчестер Юнайтед, а Стаффорд стал его первым капитаном. Что касается майора, то можно не сомневаться, у него все было хорошо.